Глава 10. Деньги, деньги, деньги, деньги. Это когда-нибудь кончится? Устало пожаловался я и отодвинул от себя перьевую ручку. Перо мягкое, комфортное, из электрона. Золото пополам с серебром, но пальцы устали. Как меня это все достало? Альта посмотрела на меня ласково, чуть покачала головой. «Сава, это только те документы, которых без твоей подписи мне не обойтись. Лишнего я на тебя не вьючу, понимаю твою разностороннюю загрузку. Терпи. Коль завел хозяйство, обихаживай его. Хорошо еще, что в имении у нас нормальный управляющий. Ворует только то, что можно сожрать и выпить, не более того. А вот такое вот», — постучала она своей рукой по стопке канцелярских папок, «без тебя никто решить не может. Это не в пределах бюджета работать, а по нему отчитываться». Альта положила на стол проспект первичного размещения акций Резского завода дорожных машин. «Публичной компанией вас хотели стать, господа пайщики. На биржу выйти, денег на развитие срубить в легкую. А у меня там доля, пай. Не в бирже, в заводе, причем патентами. И если не выкупить достаточного количества новых акций, хотя бы для того, чтобы сохранить свой процент уставного капитала, его размоют. Считай, деньги потерял, а вкладываться, отодвигать на будущее много нужных проектов. Или, что еще хуже, запускать в них чужаков. Запустить легко, а вот попробуй их потом оттуда выковырни. Какую прибыль там планирует совет директоров в этом году до уплаты налогов?» Задал я вопрос по существу. 14%, тут же ответила ясырка, не заглядывая в свои бумаги. «Пакет заказов у них на 2 года вперед расписан. В империи активизировалось дорожное строительство, особенно железнодорожное. Имперским Минфином принят, но еще не опубликован проект государственных инвестиций и льготных займов для того, чтобы основные магистрали-чугунки сделать целиком двупутными. Льготные займы будут даваться под условия привлечения к этим работам возвращающихся наших солдат из плена или демобилизованных из армии военного времени. Но есть и проект строительства новых железных дорог. Он пока не подписан имперским казначеем и требует визы императора. Но 2 магистрали точно строить будут. Ракаду у восточных и западных границ. На этом настаивает генштаб». «Откуда это известно?» — восхитился я. «Слухом земля полнится». Альта сделала задумчивое лицо, но, не выдержав, рассмеялась. «У меня, Сава, хорошие завязки и наработки не только в казначействе герцога, но и в имперском Минфине. И твой тайный фонд на взятки чиновникам я не раздаю тупо, а покупаю у чиновников информацию, содержащую сведения, если не секретные, то предназначенные только для служебного пользования. За просто так я никого не кормлю. За слухи не плачу, хотя с удовольствием их выслушиваю. Максимум могу в ресторане вкусно покормить иного командированного. Зато ты у нас, к всеобщему удивлению, еще никому ни разу взяток не давал. Что посоветуешь?» Альта взяла в руки тонкую папку, раскрыла ее и, не глядя в бумаги, оттарабанила. «Есть 2 варианта. Первый – выкупить минимум эмиссий, чтобы только сохранить свою долю в капитале общества и не терять дивиденды, которые ожидаются выше среднего банковского процента. Второй – выкупить блокирующий пакет, потому как твой тракторный завод глядится наиболее вкусным субподрядчиком. Особенно если твои паровые машины будут работать на газойле, который есть отходы от производства керосина, и он сейчас даже дешевле самой сырой нефти. Потому как в сырой нефти есть тот самый керосин, как топочный, так и светильный, не говоря уже про белый. А блокирующий пакет в твоих руках не позволит давить на тебя, чтобы ты продавал для их дорожных машин свои тяжелые трактора, как платформы за полкройцера. Есть и 3-й вариант. Вообще выйти из общества и продать свою долю задорого еще до эмиссии акций. Покупатели в преддверии акционирования завода найдутся, причем готовые платить солидные премии за весь пакет твоих паев сразу. Целиком». «Насколько большая премия?» «Вдвое от рыночной цены. Можно еще приподнять, но не намного». «Что казначей герцога говорит?» «Он за тот вариант, когда основные комплектующие производятся на территории герцогства. Иначе герцог этот проект ветирует. Что отдают на сторону в любом случае?» «Медь и чугун. Все остальное наше должно быть местное. Даже заводские котлы должны работать на нефти или ее отходах, без привозного угля». «И имперские дельцы на такое идут?» «Идут. Правда, в основном банкиры. Тем плевать, что и где производить, была бы гарантирована прибыль на вложенный капитал. На какой площадке будут торги? Или Тортус, или Гоблинс. Это все? Вроде да. Герцог участвует в торгах? Нет. Считает, что настала пора для появления чисто частных предприятий в Реции без государственного участия. Пробный шар такой. Посмотреть желает, как снизится нагрузка на бюджет герцогства. И повысятся ли налоги и сборы. И тут есть возможность перекупить его личную долю, которую он будет продавать в этом случае. «Наивный», — усмехнулся я в адрес герцога. «Что я еще должен знать?» «Предполагается, что, скорее всего, производство перенесут или к тебе в Калугу, или на первый разъезд». «Оба-на! И я, целый бурграф, это узнаю последним?» — возмутился я. Казначей сказал, что вопрос по размещению еще обсуждается, но из Втуца такие заводы будут вынесены. Это уже решено. Пока принципиально, а те, что останутся, не будут территориально расширяться». Коптеть трубами в будущей культурной и курортной столице империи герцог никому больше не даст. А что будет на месте завода дорожных машин? Картинная галерея, основу которой составит собрание герцога. По глухим слухам, в настоящее время герцог послал закупщиков в республику. Там сейчас такой товар чуть ли не даром отдают, лишь бы за живые деньги. Переправить через Швиц. Долго думать я не стал и уже по привычке начал раздавать приказы. «Срочно купи 2 пакгауза, соседних с Гочкизом. Срочно, пока другие не расчухали. Выделку пулеметов и автоматов мы должны сохранить в столице. С возможностью расширения производства. А пока пакгаузы будем использовать как склады. У нас еще патронное производство на носу. Оборудование, извините, уже в пути». «Это недорого, хотя на первом разъезде обошлось бы вдвое дешевле», возразила Альта. Важны даже не здания, хотя бы и каменные. Важна земля под ними. И рядом с заводом Копчик Хозбыт также соседние участки надо скупить. «Как там у нас?» Эсарка пододвинула к себе другую укладку бумаг, но доложила, не открывая ее. «Керосинки и керогазы идут в лед. С руками отрывают. Фонари типа летучая мышь только у железнодорожников пользуются спросом. Остальные пока не распробовали. И у нас новшество. Кузнецы-медники, ремесленники рецкие, повадились выкупать механизм протягивания фитиля, а все остальное ваяют из меди сами. Впрочем, на ярмарке сам увидишь, если приглядишься». «Какая нам с этого прибыль?» «Чуть больше, чем с того же механизма, что стоит в нашей готовой продукции. Но наши лампы стандартные, а у кузнецов большое разнообразие. Ну и цену они ломят. Говорят, что им выгоднее разломать наш ширпотреб и таким образом доставать такие механизмы, если мы им напрямую продавать не будем. Или сами сделают. Сложного там нет ничего». «Запиши, чтобы обязательно расширили производство таких механизмов не только для ламп, но и для керосинок. И чтобы всегда был их запас на складе. И не было дефицита, но только для редких кузнецов. Остальным фигу. Это политика. А если нам на ней удастся чуть-чуть заработать, совсем прекрасно. Чуть приподнимаем цены на сам механизм, но опустим их на крупный опт наших стандартных ламп. И гнать их в коренную империю. Ольмюц и Котгузом. Если получится, то и на экспорт. Хотя что там такого сложного? Ламповое стекло кузнецы где берут?» «На редком стекле. И не всегда стандартное. Иные заказывают что-то особо вычурное, чтобы не так, как у других. Видела даже совсем стеклянные лампы. Все стеклянное, кроме механизма. Уровень керосина в витом бачке видно, а сам бачок на фигурных лапах стоит. Защитное стекло сквозь стеклянный абажур надевается. А все сделано из стекла разных цветов. Красиво». «Купила себе?» «С нашими 3 хулиганами в доме», — намекнула она на детей. «Раскокают моментом, так что обломала я свои хотелки». «А сюда, в кабинет?» Альта засмеялась. «Даже не подумала о таком. Лампа же есть». Кивнула она на стандартное медное сооружение с 3 семилинейными плоскими фитилями и полированным отражателем, что стояло на письменном столе. «Молодец! Герцог будет доволен!» — улыбнулся я. «Накрути хвоста управляющему хозбытом, чтобы для наших кузнецов не было никаких проблем с приобретением этих механизмов. Но чтобы на перемычках между фитилями обязательно стояла надпись «Копчик патент», и чтобы ее заметно было». «Понятно. Альта ехидно улыбнулась. «Что все-таки будешь решать с дорожными машинами?» «Мы потянем блокирующий пакет». «Потянем, если покупать не на бирже, хотя бы основную часть, а по предварительной подписке». Чувствовалось, что эту проблему Альта уже обсчитала заранее. «А если тебе удастся выкупить, а еще лучше выпросить у герцога его долю, то совсем хорошо будет». «Так и сделаем. Следи за сроками, а я попытаюсь подгадать к этому времени эшелоны с бывшими пленными, возвращающимися из республики. Мой задачу. Тогда продавим ценой и тендер на строительство новых цехов. Как раз основные кирпичные работы по новому Мартену закончатся в Калуге». «У тебя лишние рельсы будут?» — спросила Альта. «С нового Мартена?» — переспросил я. «Со старого прокатного стана наперед все распределено». «С него», — подтвердила ясарка. «Если и будут, то немного. Вахромка все, что они положат на шпалы, складирует на всю длину будущего пути заранее. А тебе зачем?» «Так, на бартер, не бери в голову». Альта встала, обошла стол и села ко мне на колени. «Я хорошая девочка», — скинула она нос к небу. «Очень», — сказал я, ничуть не покривив душой. «Я заслужила поцелуй и ласку». «Конечно», — ответил я и принялся ее целовать. Отдышавшись, спросил, не убирая руки с ее груди. «А где? У тебя тут даже дивана нет. До дома мы точно не дотерпим». Тут мы оба прыснули, задавив непроизвольный хохот. «Придумал! Идем в отель напротив!» — предложил я идею, подкупающей своей новизной. «Сава, мне неприлично ходить в отель с мужчиной!» — возмущенно замотала головой Альта. «Плевать! Все и так знают, что ты моя ясарка!» Женщина расцвела. «Ну, если так, то я согласна. Но чтобы обязательно было новомодное игристое вино». И Альта с готовностью вскочила на ноги. 5 минут, я только бумаги в сейф уберу». Игристое вино дорогое, но мне для Альты ничего не жалко. Все же волочет она на себе все финансы моего отбывающего промышленно-торгово-транспортного и сельскохозяйственного конгломерата. Игристое вино стали делать в некоторых предгорных имениях пленные на фронте республиканские виноделы, выкупленные помещиками из концлагерей еще в начале войны. Все, что для этого потребно, у нас и так было. Виноград, прохладные подвалы в баронских замках, белый дуб на видные бочки, пробковый дуб, тонкая медная проволока, оловянная станиоль. Не было только соответствующей технологии, ноу-хау. Разве что еще подхлестнули попутно производство бутылок в стекольной промышленности Реции. Ну и там было все, что нужно, и необходимые кадры в наличии, плюс стеклодувы из пленных, которые просто показали, какая именно бутылка должна быть. Тяжелая, зеленого железистого стекла, с вогнутым донцем и слегка наклоненным горлышком. Последнее получалось от тяжести самой бутылки, когда ее вертит на своей духовой палке стеклодув. Нынешнего весеннего сезона выдержанные игристые редкие вина появились в столичной продаже. Белые и розовые, сухие и полусладкие. С 3 винзаводов при замковых виноградниках, шато, как говорили на земле французы. Стоили такие вина дорого, но они того стоили. На шампанское походили мало, скорее на цимлянские шипучие вина. А то, что женщины обожают шампанское, я и по прошлой жизни на земле знал. Правда, не все. Моя хохлушка Олеся предпочитала водку и с каникул из дома обязательно привозила горилку медовую с перцем. Домашнюю, самогонную. Переоборудованный в научно-исследовательское судно «Дирижабль» неспешно плыл меж снежных горных пиков. Красота вокруг необыкновенная, хоть продавай, но кроме меня ею никто не любовался, все были заняты делом. 3 картографов визуально уточняли имеющиеся карты. Шипс снимал свое кино, его ассистенты попутно проводили аэрофотосъемку. Из-за них-то и держал плато постоянно небольшую скорость, стоя над душой у рулевых. Дирижабль плыл по размеченной заранее трассе будущей железной дороги. Намечали ее по картам, но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А тут не только овраги, целые пропасти встречаются. Инженер-полковник Вахрумко, основываясь на собственном опыте строительства горной железной дороги в Отгузии, настоял на такой экспедиции. «Ножками топать по горам все равно придется, когда изыскатели трассу будут прокладывать на местности. Но так хоть не впустую по горам бегать, тратя силы и средства на тупиковые маршруты. Использовать дирижабль будет и быстрее, и дешевле», — убеждал Вахрумко командора плато. К тому же сверху проще посмотреть, какие хребты худые и где там тоннели будут короче. Считай, один сезон работы дирижабля равен трем сезонам работы наземных горных партий. В лучшем случае. Плато не желал переделывать гондолу дирижабля. Все же под его командованием находился самый мощный в мире бомбардировщик, что его душу военного воздухоплавателя сильно грело от гордости. Все решилось, когда император вдруг озаботился воздушными пассажирскими перевозками, пока по империи, и озвучил идею переделки воздухоплавательных бомбардировщиков в комфортабельные пассажирские лайнеры. Просто чтобы дорогостоящие аппараты не простаивали зазря, хотя бы окупали свое содержание. Тут Плато сломался и решил, что иметь научно-исследовательский аппарат все же благороднее, чем быть простым воздушным извозчиком. И дело моментально сдвинулось с места. Вахрумка уехал на родину, и там вместе с Гурвинником и Шибзом 3 месяца активно переделывал любимый дирижабль Плато. Нехитро так. Старую боевую гондолу они отсоединили и сдали на хранение в простаивающий ангар стапель. А сами свояли новую со спальными купе и кают-компанией. И даже бортовой фотолаборатории, а в основном салоне установили кучу разной аппаратуры. В Калуге за это время построили 2-й дирижабельный ангар и 2-ю причальную мачту. Первая ушла в переделку под будущих пассажиров. В носовом обтекателе дирижабля делается пассажирский ланспорт, который мостиком опрокидывается на площадку причальной мачты. А с самой мачты устроена удобная лестница и ручной лифт для багажа. Новая причальная мачта появилась также и в Риесте, который намечен нашим конечным пунктом. Точнее, промежуточным, потому как предстоит нам мотаться челноком туда-сюда по маршруту Калуга-Риест через горы не один раз. А я просто упал им на хвост. Отказать мне они не смогли, вот и стою, любуюсь окружающими красотами, пока остальные ударно трудятся. У меня вроде как даже не отпуск, а просто халасы под видом работы. Отпуск у меня намечен на осень. И проведем его всей семьей на горном хуторе у родни жены. С Плато отношения у меня наладились, но прежнего тепла между нами не было. Подозреваю, что командор разрешил мне этот полет для того, чтобы я сам не испытывал новые аэропланы. Но новых моделей пока и нет. Авиазавод в Калуге активно ваяет 2-местные модели почтового копчика «Авизу» для императора и готовит для них летный состав. Тут мои лейтенанты и сами справляются. Полковник. «Как, по твоему мнению, что лучше, 1 длинный тоннель или 3 коротких?» – просил я Вахрумку, глядя вниз на расстраивающийся хребет. «Конечно, 3 коротких», – ответил тот, не задумываясь. «В длинном тоннеле трудно наладить нормальную вентиляцию. К тому же короткие тоннели не обязательно бить сразу с 2 сторон, а пробивать сразу 2 одновременно. Вагонетки, опрокидывающие ты мне на своем тракторном заводе, сделаешь?» Не удержался Вахрумка от шкурного вопроса. «Не вопрос. Только не на тракторном, а на вагоностроительном», — ответил я. «У тебя заводы растут, как грибы», — усмехнулся инженер, одновременно вглядываясь в бинокль. «Кто бы мог подумать, глядя на тебя в стройбате, что ты станешь магнатом?» «Растут», — согласился я, пропустив мимо ушей его подколку. «Только не на пустом месте. Раньше это было вагоноремонтное депо. Наработали опыт на ремонте и просчитали, что заново вагоны строить дешевле, чем ремонтировать. На практике так и оказалось. К тому же быстрее. Теперь ремонт у нас только по сторонним заказам, что вагонов, что паровозов». «Паровозы тоже сам стал делать?» – удивился инженер. «Нет, только переделываем угольные котлы в нефтеналивные. Для той дороги, что ты уже построил к нефтяным полям западных предгорий. А в Калуге на сортировочной станции меняем в составе нефтеналивной паровоз на угольный, который и тащит состав дальше в империю. Герцог поставил задачу на максимальное самообеспечение Реции. Вот и стараемся. Тем более с учетом того, что когда заработает в Калуге нефтеперерабатывающий комбинат, обратно к нефтяникам паровозы пойдут не на сырой нефти, а на отходах керосино-бензинового производства». «Тебе удалось сделать двигатель внутреннего сгорания?» – удивился Плато. «Если бы. Скопировали тот, что украли люди Молоса в республике», — сознался я. «Но паровой движок пока еще мощнее для самолета. Двигаем бензин как универсальное чистящее средство. Его и еще белый керосин». «И как продажи?» — подколол меня Плато уже как военный. Шпака. «Пока слабо. Но наши ремесленники распробовали. Особенно белый керосин. Тот не оставляет следов после чистки. Да и как растворитель хорош. Краска высыхает быстрее, чем на олифе. Да и легче красочный слой выходит в итоге. Смотрю, намотал командор на ус про легкую краску. Мне же лучше, продажи вырастут. На горизонте показалось море. «Да, прав император насчет пассажирских перевозок», — задумчиво произнес Плато, отрывая от глаз бинокль. «Но не для всех будет такая услуга по карману. Дорого. Хотя погреться у теплого моря хватит желающего народу. Мои летуны будут первыми после зимнего сезона, а для остальных Вахрумка железную дорогу построит». «Можно и дальше летать, в Венетию», — предложил я. «Там моря еще теплее, и почти круглый год сезон». «Незачем чужакам деньги отдавать», — многозначительно высказался Шипс, оторвавшись от камеры, в которой менял кассету с пленкой. «Этак и в Медитеранию летать можно. Там еще теплее, да и дешевле там жизнь». «Летать в Рист», — предложил я. «А Трист уже комфортабельным пароходом в круиз по Южным морям. И отдохновительно, и познавательно. А ввиду того, что покойный император установил для всех в стране обязательный отпуск раз в году, то...» «Было бы предложено, а желающие найдутся. Особенно после того, как железную дорогу построим, такое станет многим и по деньгам. Я вот своих лучших рабочих просто премировал бы такими поездками». «Ты еще скажи, что 8-часовой рабочий день устроишь, как того требует Лига социальной справедливости», — скривил улыбку Плато. 10-часовой уже устроил», — ответил я. «Травматизма на производстве стало меньше, и намного. А в горячих цехах с непривычным циклом у меня изначально 8-часовой рабочий день, 3 смены. А на Тиванкульском угольном разрезе еще и горячее питание за счет фирмы в обед. Народ там под открытым небом вкалывает». «То-то они у тебя поют про 16 тонн», — усмехнулся за нашими спинами Шипс. «Данка, ты отстал от жизни», — вернул я ему усмешку. 16 тонн — это норма в угольной шахте вручную кайлом наколупать за смену. А у меня с бульдозером и пневматическим отбойным молотком 28 тонн в смену на одного работающего. И это не предел». «Эксплуататор», — улыбнулся Плато. «Нет», — ответил я серьезно. «Механизатор. Производительность труда у меня растет за счет механизации рабочего процесса. Одно дело загрузить баржу углем вручную в мешках, по-матросски. Другое — с помощью парового транспортера с непрерывной лентой». «Твои звеневые укладчики я уже оценил», — согласился со мной Вахрумка. «Резко возрастает скорость укладки пути, и рабочих требуется намного меньше». «То, что рабочих требуется меньше, не всегда хорошо», — возразил Плато. «Может резко вырасти безработица в стране». «Смотря где», — ответил я. «Вот заберут у меня в Калуге пленных, и появится крайняя нехватка рабочих, особенно квалифицированных. Чего всегда на рынке избыток, так это чернорабочих сезонников». И то только в зимнее время. В летнее-то они пашут, сеют, косят у себя дома. Кстати, где ваши геологи? Я их так и не дождался». «Ждут, пока им предложат повышенное жалование», — ответил Плато. «А так им и дома хорошо. Либо в столицу намылились, с тех пор, как наш принц стал императором. И не только геологи». «Отгузы тебе подойдут?» — предложил Вахрумка. «Могу рекомендовать, когда железную дорогу закончим». «Подойдут», — согласился я, хотя был настроен на огимцев. «А что они не сотрудничают с нашим минералогическим музеем, не пополняют его коллекции?» «А им предлагали?» — переспросил меня Вахрумка. «Что ты вообще хочешь от геологов?» «Для начала полную геологическую карту Реции», — ответил я. «Губа не дура», — заметил Плато. «Такого ни у кого нет». «А зря», — сказал я. «Была бы геологическая карта этих гор, то железную дорогу можно было бы уложить через будущие рудники полезных ископаемых». «То-то ты закрыл у себя на горе Бадан рудник горючего камня», — подколол меня Вахрумка. «А нечего бездарно жечь в паровозной топке ценнейшее сырье для производства специальных сталей и сплавов». «Главный хребет прошли, спускаемся», — предупредил нас Плато. «Главное в вечернем Ристе, если уж захотелось променаду, это отбиться от уличных проституток. Мало им военно-морской базы, растеклись по всему городу. Такое ощущение, что город живет только женским трудом и немного еще рыбачит». «Что вы хотите, ваше сиятельство?» — оправдывался передо мной мэр города из местных. «Безработица». «Мэр меня явно боится. Все же я воспитатель его суверена, графа Рейстфорта, широчайшими полномочиями, как от воспитанника, так и от герцога. Захочу, прихлопну мэра как муху, но я не хочу пока. Другой на его месте будет такой же. Дело не в начальнике, дело в социальной обстановке в городе». «А под властью Винетти чем город занимался?» — рыкнул я. «Да тем же самым, только моряки носили другую форму», — развел он руками. «Ваши моряки даже несколько щедрее, нежели венецкие были». «У меня швей не хватает на производстве матрасов. Сбор водорослей не растет. А говорите, что работы нет. Перед ком они больше зарабатывают. Да и веселее им так», — не стал вставать в благородную позу мэр. «Вино, мужчины, танцы, вечный праздник». «Вино у вас дешевое», — заметил я. «А куда деваются у вас те женщины, которые вышли в тираж по возрасту из профессионального блуда?» «То поумнее и накопил на старость, те содержат таверны и дома свиданий. Часть спивается и нищенствует. Про остальных не знаю, но пока тут будет военно-морская база, конкуренцию проституции частная работа не составит. Вы не сможете столько платить, да и при равной оплате веселая жизнь бабам нравится больше скучной». Такой засадой я столкнулся в вопросе о невозможности расширения матрасной фабрики. Тупо. Нет желающих подаваться в швеи. Все есть. И здания, и механические швейные машинки, извините, и потребный текстиль оттуда же. Неплохая по меркам империи зарплата. И местные мальчишки нанесут столько водорослей, сколько скажешь, просто за копейки. Сжигаем на йод пока только отходы от матрасного производства в целях сохранения секретности. Да и в швейном цеху красивых девочек я не видел. Все красавицы около порта гуляют, телом торгуют. А матрасы эти распробовали не только в Греции. В империю вывозят их из Калуги самоходом, с руками отрывают. Не получилось у нас готовые матрасы сжигать в Калуге на йод, как предполагалось, с заменой водорослей на шерсть. Народ комфорт распробовал, и ему понравилось. «А чем занимаются ваши мужчины?» «Живут за счет женщин», — мэр опять развел руками. «То есть на строительстве железной дороги они работать не будут? Я правильно вас понял?» «Если только за очень дополнительные деньги, и то...» Мэр махнул рукой. «И женщинам нравится такое положение дел?» «А кто их спрашивает?» «Так и издавна повелось. Мужчины сами вовлекают в этот промысел своих дочерей лет с 13-14. «А полиция?» «Полиция дерет с девушек налог натурой. И следит, чтобы не гуляли в чистом городе проститутки старше 30 лет. Не портили, так сказать, пейзаж». «Только натурой?» – удивился я. «Не деньгами?» «Деньги полиции платят мужчины, которые для девушек сутенеры». «И сколько вам лично достается с этих денег?» – закинул я удочку. «Я таких денег не беру», – возмутился мэр. «А если найду?» прибавил я в голос интонации питерских гопников. «Можете меня снять с должности». «Мне будет проще вас повесить», — констатировал я. Мэр такого не ожидал, вылупил глаза на меня, как на чудо загорское. «Простите», — запнулся избранный чиновник. «Не во гнев вам будет сказано, ваше сиятельство. Это вы, кровавый копчик?» «Я», — не стал отрицать очевидного. «Не погубите, ваше сиятельство!» Мэр вдруг встал на колени. «Встань!» — приказал я. «Все будет зависеть только от вашего поведения». «Что я должен сделать?» Готовность чиновника была неподдельной. «Есть ему что терять вместе с должностью. Есть. Для начала сдать в казну герцогство недоимки по налогам». Покивал я головой для убедительности. «А во-вторых, выдать всем проституткам заменительные билеты вместо паспортов. И обложить их вмененным налогом. Также наладить при каждом полицейском участке персональный учет проституток и обязательный еженедельный осмотр их полицейским врачом с отметкой в заменительном билете, как и с отметкой о сдаче вмененного налога. Заменительные билеты для проституток, которые обмениваются на паспорт, что далее хранится в полиции, я уже ввел в Калуге. И за занятия проституцией без него или не на своем участке полагалась тюремная отсидка. Пока небольшая, 3-6 месяцев, но это простой по основной работе прямой убыток. При повторном нарушении высылка из Греции, при возвращении высланной особи в Калугу – каторга 10 лет. Так что опыт есть. Если невозможно запретить явление, то надо его упорядочить и гордо иметь с него доход. Выход из этого промысла также простой. сдать заменительный билет и получить обратно паспорт. Но при этом за продолжение нелегального занятия проституцией – каторга. Жестоко? А что вы хотели? Это такая публика, что только дай слабину, на шею сядут. А нелегальная проституция тянет за собой в обязательном порядке организованную преступность. Нам этого не надо. Одна мафия в империи уже есть, в Будвице. Но тут Молос запряг в работе на разведку. А удастся ли новую так запрячь и навьючить? Не факт. Проще не допускать. А если в Калуге появится свой ночной регент, то я сразу вспомню, что я пулеметчик. «Это же сколько работы, ваше сиятельство!» – просипел мэр. «А ты думал, что твоя должность – синекура? Не сделаешь этого, не получишь курорта в Ристе. Курорта для всей империи, между прочим. Отели, пляжи, казино, концертные залы, морские круизы, куча хорошо оплачиваемых рабочих мест. Но туда не будут брать заменительным билетом. Либо-либо. Все просто. А выбор свободный. Но для начала наведи порядок в своем хозяйстве. Покажи, что ты серьезный человек, с которым можно иметь дело. Сколько лично вам, ваше сиятельство?» У мэра прорезался деловой тон. «Не мне. Графу. Официально через Баден-Банк. Десятина, как положено. Остальное будет поделено между бюджетом графства и бюджетом города. Сел и хуторов будут свои налоги, и в связи с вышеизложенным подумай, кто будет финансировать торговый порт со складским хозяйством и кто будет получать с него доход. А то набегут дельцы с севера империи, и местным ничего не достанется». «Торговый порт?» – удивился мэр. «Финития не давала нам на это разрешение, утверждая, что наша марка – торговый тупик. У нас всего лишь порт-пункт», – просветил меня мэр. Я немного приоткрыл рубашку карт. «После того, как сюда протянут из империи железную дорогу, вы перестанете быть тупиком, а станете очень важным транзитным узлом. И империя не Венетия, а вы теперь часть Реции. И только от вас зависит, будете ли вы жестко управляемы сверху или получите хоть какую-то автономию. Только постоянно помните, что ваша автономия должна быть выгодна всей Реции, и никак иначе». «Не могу понять, насколько сочетаются проституция и самоуправление в ваших мыслях, ваше сиятельство». «Напрямую», — уверенно ответил я. «Упорядочив проституцию, вы покажете, что способны к самоуправлению». «Вы ни слова не сказали о контрабанде». «Железная дорога убьет пешую и конную контрабанду через горы, ввиду невыгодности таких мелких партий. Один вагон перевезет всю вашу контрабанду официально. Плати пошлину и вези, только за дым, глину, расстрел на месте. Без суда и следствия. Думайте. Мы не последний раз встречаемся, с вами или без вас, но все будет так, как я сказал. Горных стрелков и штурмовиков, прошедших Великую войну, у нас в достатке». Пришлось задержаться в Ристе надолго и переселиться в новое имение Тортворта-младшего. Иначе был дикий соблазн перестрелять всех сутенеров, что не дают спать по ночам в отеле и предложениям девочек. Да, предложение тут пока выше спроса. Выкупил походя дышащий на ладан местный стекольный заводик и наладил там производство мелких пузырьков на экспорт. Спирт пока мне возил плато дирижаблем. Обратно увозил кристаллический йод в той же таре. Пришлось жечь больше водорослей, оправдывая это нехваткой швей и постоянной поставкой сырья от местных малолеток, которые мы якобы не хотели терять. А жидкий йод нам как бы привозили по воздуху, и мы только разливали. И активизировали контрабанду йода в Венетию. Как два пальца об асфальт. Через городские аптеки. Контрабандистам было выгодно закупать там товар даже по розничной цене. Обратно они везли мне текстиль для матрасов, что обходилось дешевле официальных поставок. Прикупил к имению соседний виноградник. Будет железная дорога, буду в Будвиц возить вино и отсюда. Оно тут немного дешевле Северного Рецкого, и вкус совсем другой, более сладкий. Что и хорошо. Люди любят разнообразие, а Будвиц – город большой. Все съест и выпьет, особенно то, что у них не растет. Принял в портпунктке последние поставки оборудования для патронного завода и отправил его тихим ходом через горную военно-венецкую дорогу. Гора с плеч. Теперь будет у нас самостоятельное производство патронов, особенно если наладить поставки латуни из Венетии и Миддертрании. Но это от железной дороги зависит. Под этот завод герцог и освобождается от своих вложений в рецкие дорожные машины. А пока латунь из империи будет поставляться. Геологи нужны. Геологи. Такие горы и меди нет при наличии в них золота. Не поверю.